100 нескучных историй. Однажды в бурю. Жил в одном небольшом поселке фермер, который не верил в Бога и о религии высказывался весьма негативно. Однако его жена была христианкой, да и детей старалась воспитывать в вере, несмотря на едкие выпады мужа. Однажды осенним вечером жена засобиралась с детьми в церковь. «Дорогой, может, и ты пойдешь с нами?» «С какой стати?» «Знаешь, сегодня проповедь интересная будет». «Могу себе представить. Очередная байка из серии «Очевидное и невероятное». «Зачем ты так? Речь пойдет о Христе. Для чего Он, Бог, пришел в наш мир и стал человеком?» «Хм, Бог?» «Бог». «Человеком?» «Человеком». «Ну я ж говорю, байка, нелепая байка. Даже если предположить, что Бог существует, для чего бы ему вдруг понадобилось унижать себя до того, чтобы сойти на эту грешную землю, да еще и человеком стать, родившись в грязном, вонючем хлеву? Смех да и только». Жена с детьми ушли, а наш атеист остался дома один. Вскоре поднялся сильный ветер, и началась снежная буря, да такая, что в окнах кроме снега ничего и не было видно. Мужчина удобно устроился в мягком кресле у камина, намереваясь провести так весь вечер. Вдруг раздался громкий хлопок, что-то стукнуло в оконное стекло. Однако на улице по-прежнему ничего нельзя было разглядеть. Когда метель немного утихла, мужчина вышел во двор посмотреть, что же это могло так стукнуть. На лужайке возле дома он увидел стаю диких гусей. Вероятно, они летели зимовать на юг, но попали в снежную бурю и не смогли продолжать перелет. Птицы заблудились и оказались возле его фермы без еды и укрытия. Взмахивая крыльями, они летали низкими кругами над полем, ослепленные снегом. Видимо, кто-то из гусей и ударился в его окно. Мужчине стало жаль этих бедняк. «Вот горемыки, так ведь и околеть недолго». Подумав немного, он смекнул, что сарай был бы вполне подходящим местом для этих злополучных путешественников. В нем тепло, безопасно, там они могут переночевать и переждать метель. Стараясь не напугать птиц, фермер медленно прошествовал к сараю, широко открыл его двери и стал ждать, полагая, что гуси догадаются туда войти. Но те лишь кружились бесцельно и, казалось, вообще не замечали сарая. Мужчина попытался привлечь их внимание, но это только отпугивало гусей, и они отлетали все дальше. Тогда наш спасатель зашел в дом и вернулся с куском хлеба. Он раскрошил его, сделав из хлебных крошек дорожку, ведущую к сараю. Но и это не сработало, гуси не поддались на уловку. Фермер начинал отчаиваться. Подумав еще немного, он решил незаметно обойти гусей сзади, а затем ринулся на них и погнал к сараю. Увы, гуси только еще больше испугались и стали разлетаться кто куда в самые разные стороны, но только не к сараю. Ничто не могло заставить их отправиться в укрытие, где им было бы комфортно и спокойно. «Бестолковые птицы!» — крикнул в сердцах мужчина. «Ну вот чего вы от меня шарахаетесь? Я ж вам добра хочу! Как вы не понимаете, что только в сарае от бури-то спасетесь?» Поразмыслив еще немного, фермер предположил, что гуси не доверяют ему по той простой причине, что он не такой, как они. «Нет», — сказал он вслух, — «птицы не пойдут за человеком. Вот если б я был гусем, то, пожалуй, смог бы их спасти». И тут ему в голову пришла идея. Мужчина вошел в сарай, взял одного из своих гусей и вынес его в дальний конец поля, снова обойдя кружившихся диких гусей. Затем он выпустил своего гуся. Тот пролетел сквозь стаю и вернулся прямиком в свой теплый, уютный сарай. И, о чудо, остальные гуси один за другим последовали за ним в спасительное укрытие. В эту минуту в памяти мужчины всплыли слова, которые он произнес несколько минут назад. «Если бы я был гусем, то смог бы их спасти». Мгновенно он вспомнил и то, что сказал жене, когда она собиралась в церковь. С чего вдруг Бог захотел бы стать человеком, как мы? Это же смешно. И вдруг все пазлы в голове фермера сошлись. Вся эта история с дикими гусями, ведь это же наглядная иллюстрация того, что сделал Бог. Мы все были, как эти гуси, слепые, заблудившиеся, погибающие. И Бог отправил своего сына к нам на землю, чтобы тот стал как мы. Потому что только так он мог показать нам путь и спасти нас. От этой мысли в душе фермера воцарился мир и покой. А вслед за тем начал утихать и ветер, перестал идти снег. Многие годы мужчина пребывал в неверии, скептически относясь ко всему, что написано в Евангелии. Но теперь все сомнения исчезли вместе с прошедшим бураном. Он упал в снег на колени и произнес свою первую в жизни молитву. «Спасибо тебе, Господи, за то, что ты пришел и стал человеком, дабы вывести меня из бури и мрака». Иисус сказал: «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Библия, Евангелие от Иоанна. Христос не только указал нам истинный путь, путь в небесное царство, но Он и ведет нас по нему. Главное не отпускать Его руку, но послушно и доверчиво следовать за Ним, во всем держась Его учения, что оставлено нам в Евангелии.